Государство и эволюция. Вот почему человечество, хотя и в весьма незначительной и заинтригованной своей части, повадилось читать книги. Потому что чтение представляет собой способ постижения мира в себе и себя в мире за счет чьей-то единственно устроенной головы. Ведь литература, особенно русская литература, в силу того, что наш писатель есть прежде всего мыслитель по художественной линии, причем щедрый до мотовства, именно редко когда додумывающий мысль до логического конца, предоставляет читателю уникальную возможность почувствовать себя отчасти литератором, сотворцом. Оттого-то чтение в России не столько увлекательное времяпрепровождение, сколько приятный и лестный труд. Обычно читаешь и думаешь стороной. Оказывается, и ты не лыком шит, и у тебя, как показывает практика, есть голова на плечах, способная додумать чужую мысль до логического конца. Скажем, не было и нет такого заинтригованного человека, которого не оглушили бы следующие строки из «Войны и мира». Том 3, часть 1, глава 1. 12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира, и на которые в этот период времени люди, совершавшие их, не смотрели, как на преступление. Даром, что это пока соображение, а не мысль, в заинтригованном читателе оно сразу рождает такую мысль. Человек из психически нормативных сам по себе не способен на те злодейства, которым его при известных обстоятельствах обязывает государственная необходимость. И, следовательно, человек нравственнее государства, вероятно, даже и всякой соции, входящей в понятие государства, только вот спрашивается «почему?». Первое, что приходит на ум, а не «почему?». Вон и по Льву Николаевичу Толстому тоже выходит ни почему. Читаем в его дневнике за 1895 год. «Мы дожили до того, что человек, просто добрый и разумный, не может быть участником государства, то есть быть солидарным, не говорю про нашу Россию, но быть солидарным в Англии, землевладением, эксплуатацией фабрикантов, капиталистов, с порядками в Индии, с сечением, с торговлей опиумом, с истреблением народностей в Африке, с приготовлениями войн и войнами. Одним словом, что плохо, то плохо. Но от чего плохо, на это ответа нет. Зато налицо мысль, брошенная гением на полдороги, которую да нельзя хочется додумать и дописать. Мысль, разумеется, огромная, может быть, даже неподъемная, и тем не менее желательно нащупать хоть 25-ю ответа на это самое «почему». Ведь больше 100 лет прошло с тех пор, как человек осознал свое нравственное превосходство над государством, и как Толстой поставил вопрос ребром, а между тем, сколько зла понаделалось за это время при нашем прямом или косвенном участии, караул. Примерно 20 бессмысленных революций, бессмысленных потому, что на смену одним разбойникам они приводят других разбойников. Какие бы высокие цели ни имелись при том в виду. 2 мировые войны и 1 холодная, которые разве что Амазонию не задели. Многие десятки свар ограниченного масштаба, а принудительные займы в нашем конкретном случае, а кампания против безродных космополитов, а закон о тунеядствующих — караул. То есть действительно невыносимо тяжко существовать в качестве психически нормативного существа, не способного не то что человека ударить, а на птичку посмотреть косо. Если при известных обстоятельствах тебя могут заставить грабить и убивать. 1/25 ответа тебя, конечно, не освободит от статуса уголовного преступника в силу государственной необходимости, но, по крайней мере, будет отчасти ясно,